Неужели это правда, Бак? Она уже поняла, что и в самом деле спасена, что тупик вдруг раздвинулся, и вдалеке появилась блаженная Новая Зеландия, но тут снова шторы стали задвигаться. Нет, ничего не получится, Бак. Ваши информаторы сообщили о моих детях, конечно. Я не могу бросить детей. Они их ко мне никогда не отпустят. Они никогда не отпускают родственников к невозвращенцам. «Это не проблема», — сказал Бакстер. «Я просто позвоню Алексею, и все будет улажено за один день». «Какому Алексею?» — удивилась Таня. «Косыгину», — Бакстер похлопал наивными глазками. «Он мне не откажет. Мы с ним много раз вместе рыбачили». Она расхохоталась. «Как просто, оказывается, жить в этом мире. Фред Бакстер звонит Алексею Косыгину, и нет проблем. Рыбалка, гольф, зеленые склоны зеленой Нью-Ландии». «Поехали, Бак. Произведем еще одну сенсацию сегодняшнего вечера». «Нет, Андрею мы ничего не скажем, не будем отравлять его торжества. Он будет огорчен новой сенсацией, ведь она наложится на сенсацию Соса. Идея и движение слегка пострадают. Огорчим его позже, позвоним ему по телефону». «Откуда?» «Сейчас решим. Позвоним ему из-за моря или из моря. Да, да, сегодня же, вон отсюда, с этого острова, от всех этих мерзких проблем, из этих пут, из этой подлой аббревиатуры, мой милый Бак. Лишь только одно мне нужно сделать. Мне нужно заехать на мыс Херсонес, в собор святого Владимира, и поставить там свечку. Поедем сразу, потому что и они там собираются быть к утру, а встречаться не нужно». После пресс-конференции, которая продолжалась не менее 2 часов, Лучников, наконец, добрался до бутылки шампанского и осушил ее сразу бокал за бокалом. «Хеллоу, мистер Мальборо!» — вдруг услышал он тихий голос и обнаружил рядом с собой скромняжечку-зануду миссис Парроли из Международной амнистии. «Простите, мадам», — начал было он и вдруг догадался. «Кристина!» Нелегко было узнать в этой застенчивой, с угловатыми движениями профессорше, ту развязную секс-террористку, международную курву, бродячую нимфоманку. Иначе он о ней не думал, если вообще о ней думал когда-нибудь. Она была забавным эпизодом в его жизни. А сколько их было таких эпизодов? Странно, что имя вдруг сразу вспомнилось. Почему-то очень отчетливо вспомнился голос и шутка о Мальборо, и этот легкий польский акцент. Вдруг сразу все вспомнилось в подробностях. Ее приход, борьба за половое преобладание и такая чудесная капитуляция. Он улыбнулся и вдруг увидел, что она краснеет, заливается мучительной краской от шеи по уши, и даже капелька пота падает со лба. «Вас нелегко узнать, Бэби», — сказал он насмешливо. «Задали вы мне загадку, Бэби. Кто это, думаю, гипнотизирует меня весь вечер? Грешным делом даже подумал, не террористка ли?» «Ошеломляющие изменения, Бэби. Вы полностью переменили стиль. Новое направление «Woman Sleep»? Или это уже за кормой, Бэби? Амнести? Новая игрушка, вы, должно быть, из состоятельной семьи. Прошу прощения, Бэби, за этот ворох вопросов, старая репортерская привычка, Бэби. Вы даже покраснели, Бэби, я ошеломлен. Краска стыда — это что-то новое. Классика, да? Возврат к классике». «Если бы вы знали, Андрей, как я рада вас видеть», — очень тихо проговорила она, протянула руку и чуть-чуть кончиками пальцев дотронулась до его локтя. «Ну и ну», — подумал он, — «аки ток от нее идет, влюблена, что ли? Да ведь и в самом деле она влюблена в меня. Фантастик! Она сделала из меня романтический образ», — подумал Андрей. «Нет, невозможно разобраться в бабах, сколько с ними ни возись». Он оглянулся вокруг. Тани нигде не было. Тогда он сказал Кристине, что чертовски голоден, и, может быть, она разделит с ним ночную трапезу. Устроит ли ее жареные скампи под шампанское «Новый свет»? Окей. Он попросил старого Хуа накрыть им стол на южной галерее, из которой был подъем прямо в башенку. Они сидели вдвоем над затихающей долиной, в глубине которой в этот предрассветный час, словно угли в костре, остывал загульный коктебель. По всей Каховке, однако, еще мелькали тени, солидные гости разъехались, настало время молодежи. На лужайке под скалой танцевало несколько пар, в свете низких, прижатых к траве фонарей, видны были мелькающие ноги. Все, что выше колен, скрыто во мраке. Во время ночной этой трапезы выяснилось вдруг немаловажное обстоятельство. Оказалось, что Антон и подружка Кристины Памела обвенчались еще тогда весной, что Памела забеременела и, следовательно, чемпион антикорали скоро станет дедом. «Вот это да», — сказал Лучников, — «все сразу», хотя и не очень-то отдавал себе отчет в том, что сразу. Оказалось также, что и для Кристины эти месяцы не прошли бесплодно. Она хоть и не забеременела, но в ней родилось новое сознание. Она постигла бесцельность своих молодых блужданий и лефтизма, и феминизма, и теперь решила посвятить себя узникам совести во всем мире. Не без вашего внимания, мистер Мальборо, произошел этот сдвиг. Прости, Кристина, но я к узникам совести имею лишь косвенное отношение, в том смысле, что участь чилийцев или аргентинцев мне, признаюсь со стыдом, как-то далека. Русские узники – вот наша печаль. Увы, мы вообще погружены только в свои русские проблемы, а их столько, увы. Вот с русских-то все и началось, печально призналась Кристина. Узнать ее было нельзя. Вернее, с русского. С вас, Андрей. Я думала о вас. Может быть, славянские гены виноваты? Сентиментальность? Казалось бы, подумаешь, little sexual affair, но я не могла вас забыть. И в Штатах я стала изучать вас. Да-да. Проникла в вашу идею. Меня поразила ее жертвенность. Профессора в Гарварде говорили, что это типичный русский садомазохизм, но мне кажется, все глубже, важнее. Может быть, это уходит к религии? Не знаю. Во всяком случае, мне стала противной моя распутная и дурацкая жизнь. И тогда я отдала половину своих денег в международную амнистию и стала работать на них. Хотите верьте, хотите нет, но у меня после вас не было ни одного мужчины. Сногсшибательно, пробормотал Лучников. К чему же такая схема? Он посмотрел на милый овал ее лица, на высокую шею в белом воротничке. И в самом деле некая монашеская свежесть. Он был взволнован. Что-то от старой России чувствовалось в этой американочке. Что-то от тех барышень и от неба в алмазах. «Сколько вам лет, Кристина?» — спросил он. 31 год. А Памеле? 22. Жена на 3 года старше Антошки, подумал он. Вдруг в конце галереи появилась незнакомая фигура. Лучников быстро вынул свой маленький пистолет из подмышечной кобуры. Человек сделал успокаивающий жест ладонью, поставил на пол какой-то ящичек, вытянул телескопическую антенну и нажал кнопку. Высветился экран ТВ-мига. Человек медленно удалился. «Что это значит?» – испуганно проговорила Кристина. «Все шутят», – зло усмехнулся Лучников. Пистолет вернулся на свое привычное место. Послышался вкрадчивый шепот телесоглядатая. «Если кто-нибудь не спит, есть возможность прикоснуться к тайнам великих мира сего. Вопросы потом, господа. Сейчас внимание. Сюжет отснят 20 минут назад». На экране появился мыс Херсонес, темная громада Владимирского собора, окруженная разбросанными по холмам античными руинами. Столбики мраморных колонн, куски капителей и мозаика мерцали под колеблющимися огнями Севастопольского порта. К собору медленно подкатил бесшумный русобалт. Из него вышла женщина, белое платье, обнаженные загорелые плечи. За ней вылезла долговязая сухопарая фигура, пожилой господин. Двое тихо пошли по коридору в собор, и двери перед ними открылись с тяжелым скрипом, В соборе горели несколько свечей, своды и боковые пределы были во мраке, но виден был массивный гроб, стоящий перед клиросом, тело графа Новосильцева. Затем съемка пошла с другой точки. Кощунственный оператор пробрался не иначе, как за алтарь. Высокий старик остался стоять в дверях. Женщина приближалась. Через несколько секунд Лучников узнал Таню, увидел ее близко над гробом, со свечой в руке, над головой своего друга. Сверхчувствительная оптика выхватила из мрака ее усталое и почти злое в свете свечи лицо. Оно долго держалось на экране, и злость покидала его. Оставалась только усталость. Он смотрел и смотрел на это лицо. «Вы прощаетесь с ней?» — услышал он издали голос Кристины. Тогда он выключил подлый ящик.